Глава 5. Доброе, блин, утро, дорогой дневник. Мы брели дальше. Я, дорогой дневник, скорее ползла, но ползла упорно. Лео тащил меня за руку, и я тащилась за ним, хотя он предлагал понести меня на спине. На хребте, потому что по-другому просто не смог бы забраться по склону, извинялся он. Он извинялся. Я говорила, дорогой дневник, что Леонарду Таберсану очень ответственный и обязательный. Просто неприлично, до чего он порядочный мужчина. Устаревшая модель. У нас таких теперь не выпускают. Но я отказалась. А что, если он рухнет подо мной, как конь вороной? Что я без него здесь буду делать? Хоть убей, дорогой дневник. Я не помню, как мы нашли эту пещеру. Наверное, потому что у меня сил хватало только под ноги смотреть и ползти. Вперед смотрел Лео, человек и паровоз. И маг, к прочим его достоинствам. Но когда он неожиданно втянул меня в какое-то темное пространство, после каминг-аута радонских магов наш огонек-фонарик Лео потушил. Я просто в голос застонала от облегчения и рухнула на перину прямо с разгона. Не знаю, как Леонардо успел ее туда уложить. «Какой мужчина, дорогой дневник! Какой мужчина! Мне б такого! Меня хватило только на то, чтобы это подумать и отключиться». Пробуждение вышло мучительным. Я несколько раз пыталась прийти в себя, а потом снова отключалась. В итоге проснулась от мерного стука капель. Веки, судя по ощущениям, опухли от вчерашнего едкого дыма. Все тело ныло, губы высохли и потрескались, во рту стояла горечь. Я выбралась из-под горячей руки Лео и поняла, что надеть сейчас лапти бренда Лео Таберсану себя не заставлю. Пятки были стерты в кровь. Но в каком состоянии были бы стопы, если бы не обувка, я даже думать не хотела. Зато очень хотела уединиться. Ничего, босиком пробегусь. «Не ходи наружу, там дождь», — сонно проговорил Лео, не открывая глаза. «Лучше вглубь рудника пройди». И повернулся на другой бок. Я, наконец, огляделась. Тусклый утренний свет падал из, ну, пусть будет, дверного проема. Хотя по размеру это были скорее ворота, только без, собственно, ворот. Стены и потолок были укреплены бревнами. Вопреки времени и плесени, держались они молодцом. Слой сухой грязи, лишайники, веселенькая травка ближе к свету — все это доказывало, что рудник давно заброшен. Шум дождя снаружи успокаивал. Хорошо, что он пошел, пожар потушил. Хотя небо вчера не предвещало, звезды такие были ясные. Я решила прислушаться к авторитетному мнению спутника и пошлепала босыми ступнями подальше от входа. Тоннель терялся в темноте. Я не стала углубляться слишком далеко. Справилась с неотложным и поплелась назад. Вода в котелке у входа должна была набраться. Так же сонно буркнул Лео, надежный, как швейцарские часы. Я почапала к выходу. Котелок был полон. И я отлила немного, чтобы умыть руки и лицо. Небо затягивали тучи от горизонта до горизонта. Их линии тонули в серых вуалях дождя. Все было бы плохо, если бы не другое плохо. Не хотела бы я сейчас оказаться снаружи. Дождь действительно потушил пожар, что неудивительно. Черные остовы выгоревших стволов контрастировали с сохранившейся темно-зеленой хвоей. Подгорело знатно. Но природа вернет свое. Эта мысль немного облегчила груз вины на моей совести. «Иди, ногу полечу, воду захвати». Я обернулась. Лео сидел на лежанке. Его безрукавка была черной, как и штаны. До меня дошло, что и моя одежда стала такого же цвета. Верховный маг ледении подстраховался, чтобы нас не заметили на фоне камней. Хотя, дорогой дневник, мне кажется, вражеским магам теперь не до нас. Мы с котелком без приключений добрались до места назначения. Леонардо смочил водой тряпицу, служившую ночью повязкой на лицо, обтер мои ступни и магически обсушил воздухом. Его руки были бережными и теплыми. Дорогой дневник, на всякий случай каюсь заранее. Такому мужчине невозможно отказать. После он что-то сделал с кровавыми мозолями на пятках, и болеть стало меньше. Потом вынул из знакомого мне ниоткуда чистый кусок простыни, разодрал на бинты и перемотал голеностоп, зафиксировав повязку через стопу. Теперь я даже почувствовала в себе силы надеть чудо-башмачки. А вот сил идти, куда бы то ни было, пока не ощущала. Бросила взгляд на туфельки. Они тоже не ощущали. Они уже не ощущали ничего. За ночь убились напрочь. «Есть будешь?» Лео вынул из волшебной заначки узелок с шишками. «Я потом очищу», — пообещал он, показывая на испачканную шишками ткань. Я сообразила, что моя одежда и его тоже, несмотря на вчерашнее восхождение, была опрятной. И целой, что вообще подвиг с ее стороны. «Сейчас вернусь». Он удалился в темную часть убежища и через некоторое время вернулся с парой чурок. Видимо, распилил лазерным взглядом какое-то бревнышко. Расщепил их на дрова помельче и запалил костерок, окружив нас поблескивающей радужными разводами полусферой. Сразу стало тепло и уютно, будто мы в походе за городом, а не скрываемся от врагов в непонятной Радонии. Орешки были очень кстати и очень вкусными. Как вовремя пошел дождь. Разбила я повисшую тишину. «Дождь не пошел, дождь пригнали», — поправил Лео. «Ладно, если бы мы не начали пожар, дождя бы не было. С другой стороны, дорогой дневник, ночевать под открытым небом все равно не так безопасно, как в помещении. Пусть оно прорублено в горе, но человеческими руками». «Лео, а что все же вчера произошло?» Он поджал губу в выражении «хрен знает» и помотал головой. «Понятия не имею. Такое в моей практике впервые. Ты ешь, ешь». «Это в смысле рот закрой?» — хмыкнула я. «Ну, не в такой грубой форме». «Ах ты!» — я ткнула его в плечо. Он зашипел и изобразил обиженку. «Очень натурально». Я подползла к нему ближе и поцеловала в щеку. «Спасибо, Лео. Не знаю, что бы я делала, если бы не ты. Сидела бы дома, ходила на свою работу». Он улыбнулся и чмокнул меня в нос. «Скукотища!» «Да уж, зато теперь у тебя приключений!» Я закинула в рот очередной орешек. «Интересно, а можно их магией очистить все и сразу? Хотя это как семечки грызть, глядя в телевизор. Само по себе затягивает. Только на экране сегодня показывали дождь. А ты знаешь, как назывались те животные, которые нас ночью чуть не затоптали? Лоси, а что?» «Что, прямо так и называются, как у нас? У вас тоже водятся лоси?» — удивился Леонарду. Я кивнула. «Но не уверена, что выглядят точно так же», — честно призналась я. «Слушай, а как ты научился так здорово на русском разговаривать?» «А ты на Леденском?» — с улыбкой полюбопытствовал он. «Блин, магия!» — буркнула я. «Опять это ваша гадкая магия. Ладно, замнем вопрос для ясности». «Будем считать, что подсознание каким-то образом расшифровывает смысл иноземных слов и выдает нам аналоги из родного языка». «Не понял? Не бери в голову», — отмахнулась я. «Просто болтаю вслух сама с собой. Лео, слушай, а теперь у нас какие планы?» «Дорогой дневник, я уже говорила, что могу поломать абсолютно все, даже планы». «Особенно планы, дорогой дневник. Такие же, как и раньше, добраться до Ледении». «Просто теперь мы знаем, что нужно обойти отряд воинов». Мак расщелкнул скорлупку, выковырил ядрышко орешка, переживал и продолжил. «Хотя, скорее всего, нам будет с ними по пути. Вряд ли они забрели в лесные дебри просто так, чтобы подышать свежим воздухом. Думаю, войска движутся к границе. Кстати, что нового тебе рассказала моя родственница и соседка? Алена, которую я уже упоминала, дорогой дневник», жила на втором этаже моего подъезда и удивительным образом могла во сне общаться с людьми через расстояние и даже миры. «Ничего», — признался Лео. «Может, она что-то и рассказывала, но я ничего не помню. Вообще никаких снов. Очень жаль. Хотелось бы подать весточку, чтобы они не беспокоились. Слушай, у вас же должны быть карты. Возможно, по описанию Алена сможет определить, где мы находимся, и подсказать, куда нам двигаться. Закрутились у меня в голове шестеренки. «Поля, я же говорил, что радонцы к себе никого не пускают». «Лео, но ведь ты рассказывал, что радонцы пришли и захватили эти земли. Значит, они не всегда не пускали. Были времена, когда их тут просто не было, чтобы не пускать. Согласись, дорогой дневник, это резонно. Когда это, кстати, произошло? Мак пожал плечами. Лет 200 тому назад, наверное. Честно говоря, я плохо знаю историю других государств. Да ладно, кто ее знает? Уверяю тебя, абсолютное большинство даже историю своего государства не знает. А кто думает, что знает, на самом деле знает не историю, а то, что они сочинили другие. И не факт, что знали они. Попыталась я его утешить, но, судя по подчеркнуто умному выражению, с которым Лео кивал, скорее всего, не преуспела. Насколько я помню из нашей истории. «Ты же лекарь», — вновь напомнил верховный маг Ледении. «Ты-то откуда ее знаешь?» «В школе учила. То, что нам о ней рассказывали. И географию тоже учила. И немного знаю из личного опыта. А в общем, неважно. Так вот, если я правильно помню, чем благоприятнее географические условия, тем быстрее в них формируется государственность. В смысле, больше еды — больше народа. Быстрее идет разделение труда. И вот уже кто-то может себе позволить не работать, а властвовать. Правильно?» Лео кивнул, но уже с более осмысленным выражением лица. «Здесь условия суровые, как у нас в Сибири примерно. Сельское хозяйство вести сложно, а зато много пушнины, дичи, полезные ископаемые, рудник вот, сколько ему». Леонардо задумался и внимательно осмотрел убежище, будто видел его впервые. «Сложно сказать, когда здесь начали добывать породу. Бревна могли менять со временем, но не используется он уже лет 100. «Почему ты так думаешь?» Я выхватила с ладони Лео самый крупный орешек. «Когда мы сюда добрались, я осмотрелся. Ну, знаешь, на всякий случай». Я кивнула. «Мне ли не знать, дорогой дневник? Тем более, что всякий пожарный случай у нас произошел буквально сегодня ночью. И магический фон здесь довольно мощный для остаточного», — поделился Леонардо. «Поэтому я прошелся немного, чтобы проверить, насколько тут безопасно. Пока я спала без задних ног и обуви, дорогой дневник, Лео обеспечивал нашу безопасность. Но разве он не зайка после этого? Здесь все устроено очень примитивно. Все делалось руками и ногами. Везде уже давно используют артефакты и различные новейшие приспособления для подъема руды, погрузки, измельчения. А здесь одни лестницы да лебедки. Прошлый век». Лео развел руками. «Угу, поняла. А в общем, рудник старый. Значит, местное население вполне могло торговать с вашим народом. У вас же письменность была к этому времени?» Верховный маг Ледении посмотрел на меня так, будто я только что отдавила ему самое дорогое и попрыгала по нему на шпильках. «Вот», — приняла я его реакцию за положительный ответ. «Смотри дальше. Люди так устроены, что всегда найдется тот, кто забредет подальше, чтобы купить дешевле и продать дороже. Потом он вернется и расскажет удивительные истории, которые кто-нибудь запишет. И даже карту составит. Нужно просто найти достаточно старые книги, летописи, например, жития великих королей. В общем, попроси Алену поискать что-нибудь такое, хорошо?» Лео задумчиво кивнул. «А что стало с теми народами, которые населяли эти земли до вторжения ваших неширокоглазых знакомых?» «А знаешь, меня воспитывали с мыслью, что родонцы — опасные враги, бессердечные изверги и лживые подонки. Они хотят нас уничтожить. Как живет их государство, я знаю лишь по рассказам, которые черпаю от тех, кому об этом рассказали родонцы. А значит, по сути, не знаю о них ничего. А шпионов к ним подослать? Пробовали. Но мы слишком сильно отличаемся внешне. Смески? Родонцы не дают семя инородцам. Блюдут нравы? Я попыталась себе представить традиции и обычаи народа, на территории которого мы сейчас находились. Нет, просто строго следят за чистотой крови. А так-то они любят налево сходить. Постель — прекрасное место, чтобы выведать ценную информацию. Дай догадаюсь, женщин в свои поездки по странам они не берут. Должны же у них быть женщины. Как-то же они плодятся, не почкуются же. Женщина слаба, — подтвердил Лео мои догадки и худшие подозрения по части перспектив феминизма в новом мире. Правда, не уточняя, что именно ослабевало у дам от встречи с родонцами. но сообразить несложно.